оборван поток света глазными веками. Голод набегами, не залежишься на боку. Это начало мира или конец света? Ищут ответы слепо все вокруг, и горло рвут, что лучше, пряник или кнут, овощ или фрукт. Каждый божий день движется состав по чужим петлям. Кто-то сбился и отстрел, кто-то высел на картах. У типа на лице нехватка винта. Время не вернуть назад, не открыть портал. Таймер был включен, и отчет вот-вот истечет. Там, где тайны Махенджо-Дара, не нужно дара. Миром управляет Шопитом, и об этом шепотом, шепотом. Хоть метеорит или потоп, земля сделает аборт. Полный оборот, и нас выкинет за борт. Понял, Бонд? В тебе сразу помер понт. Три куплета, два припева, как будто муха барабеллум. Обводят тебя белым мелом и рубят мозг будто винтом. Три куплета, два припева, и ты стоишь оторопелый, узнав о том, что верил левым, и миру на тебя плевать. В твоей голове сепараторный продукт. Ты парашишь, что вокруг, пара ног, пара рук. Это ветер жизни, за 100 лет от фашизма до фетишизма. Отдали ширма, за нею шиза. Сгорел резистор, прогноз на вкус, как консистенция клизмы неказиста. И мысли будто тучи, что нависли, вбивая в голову тоску, напоминая, что мы ляжем под доску. Среди нехватки, развивая хватку, как у бультерьера, параллельно глядя в атмосферу в поисках других планет, чтобы оставить там свой след или ядерный привет. Оу, отпусти меня, Вавилон, забери меня, НЛО. Три куплета, два припева, как будто муха барабеллум. Обводят тебя белым мелом и рубят мозг будто винтом. Три куплета, два припева, и ты стоишь оторопелый, узнав о том, что верил левым, и миру на тебя плевать. Нас исчисляет мертвых президентов, не надо прецедента, это навряд ли мистика. От мусора до сутенера, от вора до политика, и далеко не свят даже Ватикан. Со всеми вытекающими камень заденет кающегося, умоет кровью дырка над бровью. Бешеный ход, бешеный ритм задает свой алгоритм над каждым именем, каждому налим. Но не надо выжимать из камня воду, имей в виду, что нету виду, кроме хомо истребляющих себе подобных. Подобно макулатуре тонны не стынут печи домные. А главное, удобно.